Глава 12. Тебя никто не заметил? Егор беспокоился, что их встречи будут обнаружены. Принес вторую половину. Мужчина вышел из-за дерева, с которым практически слился. Волк протянул деньги наемнику, и тот быстро убрал их в карман кожаной куртки. Хвоста нет, твои волки, как всегда, не заметили большого тигра. Мужчина с разноцветными глазами ухмыльнулся. Поработай потом с ними, а то я спокойно прогулялся по Суворовскому садику. Егор стиснул зубы и мысленно приказал себе молчать, не реагировать. Он ему еще нужен. «Что ты узнал?» «Мой информатор сегодня собрал только то, что лежит на поверхности. Слухи. Завтра копнет глубже». «И что за слухи?» «Да в принципе это даже факт. Наш объект, лисица, менее чем через 2 недели выходит замуж за некоего Алексея, сына казначея клана». Егор ожидал услышать многое, но только не это. Не знал, что делать с этой информацией, как ее трактовать, если только они не используют свадьбу как ширму. Точно, вот это была мысль, иначе все не имело смысла. Что с программой? Ты перепроверил результаты? Завтра. Сегодня наша подсадная утка не смогла туда проникнуть. Тогда завтра в это же время. Егор оглянулся по сторонам, замер, прислушался. Никого постороннего в ближайшем радиусе. Договорились. И наемник растворился в темноте, скрытый ровными рядами деревьев. Суворов почуял неладное уже с утра. Его помощник вел себя странно, дерганно, нервно. От прямых вопросов отмахивался, от наводящих увиливал. И именно по этой причине Стас проследил за ним сегодняшним вечером. И был неприятно удивлен. Зачем Егору понадобились услуги Тимура? У него неприятности? Или же он готовит что-то мутное за спиной своего Альфы? Стас прекрасно знал все привычки своего помощника. Тот не заподозрил слежку и был вознагражден сполна, услышав, о ком идет речь. Лисы. Альфа был зол. На лису, которая собиралась выйти замуж? Или на Егора, который зачем-то выяснял это за его спиной? Неясно. Но он понял главное. Друг не собирается его предавать. Егор рыщет в нужном направлении, пытаясь не упустить из вида и ту, что так зацепила вожака, и результаты программы совместимости пар. Он же не знает, что наши программисты тоже ломают голову над этим вопросом по команде вожака. Но пока им не удалось проникнуть в программу ЛИС, зато получилось пройти первый порог защиты на телефоне. Он включился. Осталось найти ключик ко второму, и все данные, которые сохранились на нем, станут доступны. И мужчина надеялся, что тогда узнает личность пропавшей девушки. Суворов думал, что умеет ждать. Однако его чувства сейчас срывались с цепи. Черная волна ярости из-за свадьбы лисы смешалась с белой волной тревоги за единственную. Смесь получилась серая, выжигающая все внутри, словно кислота. Волк жаждал свободы. Требовал отдать ему контроль, порвать вшивого женишка. Волчий вой раскатами прошелся по лесу. Пепельная стрела неслась в сторону города. Логово лис. Весь день я не могла найти минутки, чтобы поговорить с Алексеем. Он постарался на славу. Я была завалена делами с головой. Зачем идти в обувной магазин? Он может приехать к тебе домой. А задачить размещением приглашенных за столом легко. Будем 2 часа думать, сможет ли дедушка Володя просидеть рядом с бабушкой Асей без ущерба для окружающих. Маленькие подарки и воспоминания гостям не нужны? Да как бы не так. Модные течения были, есть и будут. Так сказала мама, а спорить с женой главы клана вряд ли кто стал бы. Оставалось только мягко возражать. Вокруг меня все вертелось и кружилось. Подружки мамы суетились, организовав такую бурную деятельность, что я не находила времени даже на сиюминутный отдых. Они таскали меня за собой, показывая альбомы, рассказывая, как свадьба проходила у них, посвящали в тонкости обряда, в общем, строго придерживались традиций подготовки невесты перед свадьбой. И никто ни разу не спросил, почему это у невесты такое невеселое выражение лица. Пару раз я поймала сочувствующий взгляд, но не знала, как его трактовать. Иногда женщины переглядывались между собой, но вслух беззаботно щебетали о мелочах. Когда я осталась с мамой наедине и завела разговор про Алексея, была тут же перебита. «Не знаю, что сейчас у тебя в голове, Екатерина, но не смей мне профукать такого мужика. Не скупердяй, что, заметь, среди лис редкость. Может быть, решительным, когда надо?» «Мама, он решительным стал, как-то резко», — я подбирала слова с осторожностью. «Ты не думала, что он может метить на место отца, подбираться ближе?» «Думала. Но это не наше с тобой дело. Если твои братья не смогут доказать, что один из них достоин сменить главу, то пусть это будет лучше твой муж, а не заклятый враг». «То есть ты тоже подозреваешь, что он так торопится со свадьбой не просто так?» «Да», — она решительно посмотрела на меня. «Таких темных лошадок надо держать при себе, Катя. И тебе надо быть умной женщиной, чтобы стать той самой шеей, которая будет им управлять. Ты ему нравишься, этого уже достаточно». «А то, что он может не нравиться мне?» Слова вырвались, но я испытала от этого только облегчение. «Тебе сколько лет, дочка?» Строгий взгляд матери я давно позабыла, а теперь с удивлением смотрела на нее. «Голова! Вот что у лисиц работает прежде всего!» «А сердце?» «А сердце работает у глупцов». Наш разговор был явно ей не по душе. Мама часто заморгала, глядя в потолок, а потом взглянула на меня. «Любовь до добра не доводит». Она чуть ли не сбежала от меня, хлопнув дверью, а осадок в душе все нарастал. Позднее я узнала, что Алексей уехал в клан Лис, находящийся в сотнях километрах от нас, договариваться о сотрудничестве. Наверное, давал мне время. А по мне, так он просто сбежал от разговора. Особняк Суворовых. «Стас, нет!» Тон Альфы был бескомпромиссным. «Он не может не сказать ни слова, если мы будем вдвоем!» Егор обогнал Суворова, двигаясь спиной вперед, но не стал преграждать путь. Это было чревато. Самообладание вожака и без того висело на волоске. «Ты же знаешь этого непредсказуемого тигра! Я и так слишком многое тебе спустил!» И заметь, не выбил из тебя еще всю правду. Сегодня я получу от него нужную информацию, и все станет на свои места. Нельзя делать преждевременные выводы. Да, а я сейчас хочу сделать один вывод. Убрать тебя долой из этой игры за самоуправство и все дела. Альфа рыкнул, и его помощник тут же поджал хвост. Не сбавляя темпа, блондин быстро шел по саду в калитке, ведущей в лес. «Стас, мы... Заткнись!» Калитка бесшумно закрылась за волком, оставляя его помощника по другую сторону. Тот выдохнул и вновь открыл картой дверцу к лесу. Суворов уже стоял напротив наемника и не сводил с него глаз. «Что-то ты нервный», — заметил Тимур, засунув руки в карманы куртки. «Должность Альфы та еще задница, да?» «Нет, женщины, вот настоящая задница», — грубый ответ Суворова вызвал удивленный смех. «Ха! Я даже догадываюсь, о чьей именно идет речь!» Стас обернулся через плечо к Егору и одарил его тяжелым взглядом. Тот опустил глаза к земле, но упрямая линия подбородка выдавала решимость хозяина. Он верил в правильность своих намерений. «Егор сказал, что ты должен был узнать о моей паре из программы». Альфа заметил мимолетно проскользнувшее сожаление на лице наемника и нахмурился, готовясь к плохим вестям. Неужели с ней действительно случилась беда? «Говори!» «Лучше смотри! Сам!» Мужчина протянул тонкую папку Суворову и встал напротив, скрестив руки на груди. Егор подошел ближе и заглянул через плечо вожака. «В темноте видно? Или перевести?» Тигр пытался разрядить накалявшуюся с каждой секундой обстановку. «Стоп! Тут ошибка!» Стас провел пальцем по красной кривой, а потом показал на подпись. «Нет!» Еле удерживая улыбку, возразил Тимур. Он уже понял, что Егор многое утаил от своего вожака и предвкушал. «Зачем мне график этой лисицы?» Альфа зло тыкнул пальцем в прикрепленное скрепкой фото девушки. «Лишний раз убедиться, что ей не подходит жених? 21%! Тьфу!» «Лишний раз?» – переспросил Тимур, присвистывая своим мыслям. «Стас, посмотри внимательнее на кривую жениха». Егор предпочел не оттягивать момент. «Вижу, не слепой!» – процедил сквозь зубы тот. «Нет, ты внимательней посмотри, подпись почитай, и жениха, и невесты». График скакал перед глазами, а руки Суворова мяли края бумаги. Он постарался максимально сосредоточиться на буквах, загоняя хищную сущность в клетку. Стас должен был прекратить думать об этой лисице. Да он даже имени ее не знает. Так, а вот это можно исправить. Оно перед ним, как на ладони. Суворов обуздал свое второе «я» и вчитался в подпись «Екатерина Давыдова». Скользнул взглядом к расшифровке черной кривой. Станислав Суворов. Совместимость 21%! И бумага порвалась на две неравные части в его руках. Когти вспахали землю, а рык заставил похолодеть всех в радиусе половины километра. На этот раз он чувствовал, успокоиться на границе леса он не сможет, не повернет назад. Логово лис. Я вскочила с кровати, сама не зная почему. Практически подлетела в воздух, приземлилась на ноги, и только потом до слуха донеслись ор, скрежет и звуки драки. Повизгивание, лай, рычание, вой — все смешалось в один сплошной гул, заставивший сердце сначала пропустить удар, а потом понестись вскачь. Я на мысочках подошла к двери, прислушиваясь. Да что происходит? Звук драки вдалеке затих, повисла тягучая тишина, сквозь которую проскальзывали редкие тихие стоны. Мелкая дрожь пробежала по всему телу. Лисица рвалась наружу, стремилась взять контроль. Она лучше меня знала, что делать. Я малодушно испугалась и позволила себе обернуться, приняв вторую ипостась. Забилась под кровать и стала ждать. Выходить наружу было глупо, в 100 раз опаснее, чем находиться в своей норе. Но никакие меры предосторожности не спасли меня, когда в мою дверь кто-то врезался с огромной силой. Скрежет когтей по дереву резал слух, и я заскулила, прижав уши к макушке. Замок не выдержал следующего удара, дверной косяк отошел, и дверь со стуком открылась. Огромный волк зарычал и ощерился, его шерсть стала дыбом. Голубые глаза сверкнули в полутьме, и я поползла назад. Его шаги были бесшумными, но каждый из них я чувствовала кожей. Лисица во мне с настороженностью следила за его движениями и почему-то верила, что он не причинит ей вреда. Я приказывала телу бежать, мчаться прочь, спасать свою шкуру, но не двигалась с места. Волк припал к полу, его взгляд поймал мой, и на секунду время замерло. Мне внезапно захотелось подползти к нему, свернуться у лап клубочком и замереть, зарыться носом в его шерсть и вдохнуть запах, доверить ему свою судьбу. Неужели он узнал, что это я единственная? Тогда почему я шкурой чувствую его гнев и негодование? Острые когти стали превращаться в ногти, лапы — в руки, а сама фигура волка стала обретать человеческие черты. Теперь я смотрела в разъяренное лицо Суворова. «Вылезай!» — хрипло сказал он. Я же не двинулась с места ни на сантиметр, не шевельнулась. «Живо!» Угроза в его голосе хоть и звучала, но лисица во мне твердила, что нам нечего бояться. Я медленно вжалась в стену, хоть мое второе «я» и протестовала. Не верила я в безобидность серого волка, и все. Невольно перевела взгляд ниже глаз мужчины и поняла, что он голый. Стас прищурился. «Не заставляй меня делать то, о чем я пожалею, или что я хотел изначально». Я вопросительно взглянула на него, чуть приподняв морду от лап. «Иначе я выволок у тебя за шкирку в общий зал, и там потребую ответа». Я выпучила глаза от удивления, а потом посмотрела вниз, на его голую фигуру. Хорошо, что он почти вплотную прижался к полу. В коридоре стал слышен шум, и вскоре рык раздался недалеко от входа. Судя по доносившимся звукам, несколько волков охраняли покой хозяина, не давая лисам прийти мне на помощь. «У нас остается мало времени. Мои ребята долго не продержат оборону против твоих взбешенных братьев. У тебя последний шанс объясниться». «Но что мне было объяснять? Я не понимала». «Так, ну хорошо», — зло сказал он. А потом край кровати поднялся вверх. Через секунду я оказалась без укрытия, заметалась по комнате, но не успела скрыться от волка. Он схватил меня за шкирку и поднял на уровень глаз, опираясь рукой о спинку стула для равновесия. «Оборачивайся», — потребовал он. «Но как? Я же буду в таком же виде, что и Стас. Без всего. Не лучший вариант для выяснения отношений. Я старалась смотреть исключительно в глаза Альфы. «Хорошо», — прорычал он. «Это тебе пришла в голову мысль обдурить меня с этой программой?» Я выпучила глаза, не понимая, о чем он говорит. «Обдурить?» «Хотя о чем я? Ты пешка, так?» Он продолжал смотреть в мои глаза, с досадой покачивая головой. «По-хорошему, тебя надо проучить не хуже, чем твоих соклановцев, но...» Моя лиса вдруг игриво мазнула хвостом по его торсу, и Суворов вздрогнул, закрыл глаза и тихо сказал: «Вот именно поэтому». Он разжал руку, и я мягко приземлилась на четыре лапы. Подняла морду, но увидела его спину, задержала взгляд на голой заднице, а потом наблюдала, как он в прыжке перевоплощается в волка и выбегает, прихрамывая из комнаты. Звук драки возобновился снова. Денис в шкуре лиса заглянул в мою комнату, убедился, что все со мной в порядке, и исчез, возвращаясь в гущу событий. В эту ночь волки устроили в норе настоящий кошмар, прежде чем выдвинули свои претензии, но о них я узнала только утром от замученного тяжелыми событиями отца. Волки считали, что их решили надуть, использовать привлекательную лису и программу, чтобы захомутать Альфу, а свадьбу они считали элементом манипуляции, посылом к активному действию, способным сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Ведь сначала один результат, а потом, добытый каким-то наемником, другой. Отец рассказывал, как Егор кидал ему в лицо бумаги, показывал графики. В общем, моя ситуация стала достоянием всего клана. Каждый лис считал нужным покоситься в мою сторону, словно я сама могла продумать всю эту подставу. «Но это же она перевела деньги со счета волков», — услышала я краем уха, но молчала, сжав зубы, понимая, что от моих оправданий не будет никакого толку. Серые порвали все отношения с лисами, устроили взбучку, перевернули нору вверх дном. Стоит ли говорить, что следующие несколько дней все обходили меня стороной, а я вообще старалась не выходить из комнаты? Братья пытались меня развеселить, но куда там? За столом я не раз слышала, что все ожидали приезда Алексея и его реакции. Моя репутация висела на волоске, как бы отец с братьями не пытались меня обелить. Никто не понимал, как программа могла дать сбой. Вадим утверждал, что получение разных данных возможно только при взломе программы. Пытался агитировать лисов, что это может быть проделки медведей. Но никто не хотел его слушать. Да я и сама, честно говоря, плохо верила тому, что эти бурые увольни могли до такого додуматься. Мама твердила, что меня может спасти только свадьба, что об этом только и говорят все кумушки. А сам Алексей задерживался, словно зная, что дома его ждут плохие новости. А тем временем лисы приводили свою нору в порядок, ремонтировали мебель и сетовали на затраты. Суворов не появлялся. Я не понимала ничего, запуталась совершенно в том, кто прав, а кто виноват. Он назвал меня пешкой, а я начинала коситься на своих родных. А не был ли это продуманный ход? Смирилась бы я с этим? Не знаю. Вот только со своими чувствами к Стасу я не могла ничего поделать.